Глава третья. Раб фараона. Как и год назад цвели кустарники, расстилались пламеневшие ковры по склонам холмов. На берегах Инеады опять наступила весна. Стало рано закатываться сверкающие созвездия стрелы, а ровное дуновение западного ветра возвестило начало плаваний. В Каледонскую гавань вернулись обратно 5 кораблей, отплывших на Крит с началом весны. И прибыли 2 критских корабля, а Пандиона все не было. Агенор часто впадал в задумчивое молчание, стараясь скрыть тревогу от домашних. Одинокий путешественник затерялся на Крите. Исчез где-то в горах огромного острова, среди разноязычных племен и множества больших селений. Художник решил поехать в Каледонскую гавань и оттуда, если представится возможность, отправиться на Крит, чтобы разузнать хоть что-нибудь о судьбе Пандиона. Тесса теперь часто уединялась. Даже немое сочувствие родных тяготило ее. В глубокой печали девушка стояла перед равнодушным и вечно подвижным морем. Иногда она прибегала сюда, надеясь, что Пандион обязательно вернется на то же самое место, где они расстались. Но давно уже прошли эти дни надежды. Теперь Тесса знала, что там, за чертой, разделившей небо и море, произошло несчастье. Только плен или смерть могли помешать Пандиону вернуться к ней. И Тесса молила волны, бежавшие издалека, может быть, оттуда, где сейчас находился любимый, сказать ей, что случилось. И тогда ей казалось, еще немного, и волны действительно дадут ей знак, по которому она поймет, где Пандион. Но море мерно бросало к ее ногам похожие один на другой всплески. Их шум был равносилен молчанию. Облака плыли в высоте, не замечая внизу Тессу, маленькую, ничтожную, беспомощную. Девушка поникла черной головкой, словно надломившись от тяжести дум. Как узнать, что с любимым? Как преодолеть разделившее их пространство ей, женщине, чья доля в жизни быть при мужчине хозяйкой и охранительницей его дома, спутницей в пути, целительницей при поражениях? А для той, которая посмеет выйти из повиновения мужчине, будь то отец, муж или брат, для той одна дорога — быть гетерой в городе или порту. Она женщина, значит, не может отправиться в другие страны, не может даже попытаться разыскать Пандиона. И остается беспомощно метаться по берегу огромного моря. Ничего нельзя сделать, ничем нельзя помочь. Если даже Пандион погиб, она никогда, никогда не узнает о месте его гибели. Никто не передаст ей его последние слова, его думы. Девушка распростерлась на песке, вздрагивая от рыданий и не замечая заката, розоватым пятном выделившего ее хитон на сером сумеречном берегу. Когда Тессу окружила темнота, ей показалось, что прохладное прикосновение ночи одело ее черным покрывалом, укрыв от беспредельного и враждебного мира. Во тьме даже пространство, отделявшее девушку от любимого, не казалось таким большим, и заплаканные глаза Тессы невольно поднялись к небу. Южная часть неба приближалась, как выдвинутая издали пепельная гора. Эта полная луна рассеивала свои лучи. Ее сияющий круг был серебряным зеркалом, собравшим в себе весь свет усеянной земли. Зеркалом, отражающим все мечты и надежды людей, в тоске, обращенные к небу, как сейчас у нее, Тессы. Девушка верила, что луна превращает все это в печальный негреющий свет, волшебным образом успокаивающий смятенные души. Чары Гекаты успокоили девушку, но не погасили страстного зова, вновь посланного ею вдаль. Впиваясь в яркий диск остановившимися глазами, Тесса думала, что, может быть, Пандион в этот миг тоже смотрит на него из темной безвестности. Тогда ее любовь, ее призыв отразятся от зеркала Гекаты, дойдут до любимого, помогут ему, передадут весть о его Тессе. Тесса не двигалась, подняв вверх озаренное луной лицо в несбыточной, невозможной надежде. И вдруг необъяснимая уверенность, что Пандион жив, наполнила ее душу радостным трепетом. То же сияющее зеркало, пожалуй, светившее еще ярче, повисло над огромной рекой в стране, где не знали богини Гекаты, а называли Луну чуждым именем Ап. Голубовато-серебряный поток лунного света заполнил всю долину. Огражденный вертикальными черными тенями в глубоких рытвинах крутых обрывов, он струился над рекой, по ее течению, с юга на север. Темнота заполняла квадратный колодец рабочего дома близ великой столицы Айгюптоса, Нут-Амон или Уасет. Стена была ярко освещена и отбрасывала от своей шероховатой поверхности мутный слабый отблеск. Пандеон без сна лежал на охапке жесткой травы, брошенной на пол тесной клетушки. Он осторожно высунул голову из низкого как нора входа. Рискуя привлечь внимание стражей, юноша встал на колени и любовался лунным диском, всплывшим в небе высоко над краем мрачной стены. Ему стало больно от мысли, что эта же луна светит сейчас в далекой Эннеаде. Может быть, Тесс, его Тесса, сейчас спрашивает Гекату, где он, не подозревая, что его глаза устремлены из гнусной ямы на серебряный диск. Пандеон спрятал голову в темноту, наполненную пыльным запахом разогретой глины, и отвернулся к стене. Уже давно прошло буйное отчаяние первых дней, бешеные приступы страшной тоски. Пандеон сильно изменился. Его густые четкие брови были постоянно сдвинуты, золотистые глаза потомка Гипериона потемнели от гневного огня, затаенно и упорно поблескивавшего в них. Губы всегда оставались плотно сжатыми. Но могучее тело по-прежнему было наполнено неистощимой энергией. Ум не притупился. Юноша не пал духом, он по-прежнему мечтал о свободе. Молодой скульптор постепенно превращался в бойца, страшного не только своей храбростью или силой, но и бесконечным упорством, желанием сохранить свою душу в окружавшем аду, пронести через все испытания свои мечты, стремления и любовь. То, что было абсолютно невозможно ему, одинокому, не знавшему языка и страны, противопоставить себя веками созданному гнету огромного государства, теперь становилось реальным. У Пандеона были товарищи. Товарищ. Только тот может понять все значение этого слова, кому приходилось одиноко стоять перед грозной превосходящей силой. Кому приходилось быть одному вдали от родины в чужой стране. Товарищ. Это значит и дружеская помощь, и понимание, и защита. Общие мысли и мечты, добрый совет, полезное порицание, поддержка, утешение. За 7 месяцев, проведенных на работах вокруг столицы, Пандеон познакомился со странным языком Айгюптоса и научился хорошо понимать своих разноплеменных сожителей. В толпе 500 рабов, заключенных в Шене и ежедневно выгоняемых на работу, юноша начал различать все больше людей с определенной и сильной индивидуальностью. И рабы, постепенно доверяясь друг другу, понемногу сблизились и с Пандеоном. Люди объединились на почве общих тяжелых лишений, общего стремления к свободе, добиться освобождения, нанести удар слепой, угнетающей силе государства Черной Земли и вернуться к потерянной родине. Родина — это было понятно всем. Хотя у одних она находилась за таинственными болотами юга, у других — за песками востока или запада, у третьих, как и у Пандеона, за морем на севере. Но в Шене лишь немногие нашли в себе силы для подготовки к борьбе. Другие, изнуренные непосильной работой и постоянным недоеданием, безропотно и медленно угасали. Это были главным образом пожилые люди. Они не интересовались окружающим. В их потухших глазах не светилось решительности. У них уже не было желания тайно общаться с товарищами. Они работали, медленно ели, спали тяжелым сном, чтобы наутро, вздрогнув от окрика надсмотрщика, опять вяло и безразлично шагать в колонне. Пандеон понял, почему в рабочем доме было так много отдельных клетушек. Они разъединяли людей. После ужина было запрещено общаться между собою. Стража со стен зорко следила за выполнением этого приказа. Стрела или палка наутро наказывали ослушников. Не у всех людей хватало сил и смелости, пользуясь темнотой, неслышно переползать в клетушки других. Это делали только немногие. Самыми близкими друзьями Пандеона стали 3 человека. Первый из них был Кидого, огромный негр, ростом почти в 4 локтя, происходивший из очень далеких мест Африки, на юго-запад от Египтуса. Добрый, веселый и восторженный Кидого был тоже искусным художником и скульптором. Его выразительное лицо с широким носом и толстыми губами сразу привлекло Пандиона умом и энергией. Пандион привык к тому, что негры хорошо сложены. Но этот гигант сразу привлек внимание скульптора своим пропорциональным и красивым телом. Впечатление необычайной мощи от крупных, будто кованых из железа мускулов, как-то сочеталось с легкостью и гибкостью высокой фигуры Кидого. Огромные глаза под выпуклым высоким лбом были полны внимания и поражали своей живостью. Вначале Пандион и Кидого понимали друг друга при помощи рисунков, наспех сделанных на земле или на стене заостренной палочкой. Потом молодой Эллен стал хорошо объясняться с негром на смеси слов языка кемт и легкого, быстро запоминающегося языка Кидого. В безлунные ночи, в угольно-черной тьме, заполняющей шены, Пандион и Кидого переползали один к другому и, шепотом беседуя, черпали новые силы и мужество в обсуждении планов побега. Спустя месяц после того дня, как Пандион впервые переступил порог Шена, в рабочий дом к вечеру пригнали еще несколько новых рабов. Новички сидели и лежали около входа, беспомощно озираясь, с хорошо знакомой каждому пленнику печатью подавленности и горя на измученных лицах. Пандион, только что вернувшийся с работы, подошел к одному из высоких сосудов, чтобы набрать воды, но внезапно едва не выронил свои глиняные чашки. Двое из прибывших негромко говорили на знакомом Пандиону языке этрусков. Этруски, этот таинственный, суровый древний народ, часто появлялись на берегах Эннеады и пользовались славой колдунов, знающих тайны природы. Весь задрожав под властью воспоминания о родине, Пандион заговорил с этрусками, и они поняли его. На вопрос Пандиона о том, как они попали сюда, оба пленника угрюмо отмалчивались и, казалось, совсем не обрадовались встрече. Оба этруска были людьми среднего роста, очень мускулистыми, широкоплечими. Темные волосы пленников свалялись от грязи и свисали неровными космами на обе стороны лица. Старшему из них на вид было около 40 лет, другой, по-видимому, приходился ровесником Пандиону. Сразу бросалось в глаза их сходство. Запавшие щеки подчеркивали массивные скулы. Строгие карие глаза поблескивали неподкупным упорством. Озадаченный равнодушием этрусков, Пандион почувствовал обиду и поспешил уйти в свою клетушку. Несколько дней Пандион намеренно старался не обращать внимания на новых пленников, хотя и заметил, что этруски наблюдают за ним. Дней через 10 после прибытия этрусков Пандион и Кидого сидели рядом за ужином из стеблей папируса. Оба друга быстро съели свои порции, и, как всегда, оставалось немного времени, чтобы поговорить, пока остальные насытятся. Соседом Пандиона с другой стороны оказался старший этруск. Неожиданно он положил юноше на плечо тяжелую руку и насмешливо посмотрел прямо в глаза Пандиону, когда тот обернулся. «Плохой товарищ освобождения не получит», — медленно, с оттенком вызова, произнес этруск, нисколько не опасаясь, что его поймут стражи. Жители страны таким не знали языков своих пленников, презирая чужеземцев. Пандион нетерпеливо тряхнул плечом, не поняв сказанного, но этруск крепко сжал пальцы, впившиеся как медные когти в мышцы юноши. «Ты презираешь их напрасно», — этруск кивнул в сторону остальных рабов, поглощенных едой. «Другие тебя не хуже и так же видят сны о свободе». «Нет, хуже!» — заносчиво перебил Пандион. «Они уже давно здесь, а я не слыхал о побегах». Этруск презрительно сжал губы. «Если у молодости не хватает разума, она должна учиться у старших. Ты силен и здоров, как молодой конь. В твоем теле остается еще мощь после дня тяжелых работ. Недостаточная пища еще не подкосила тебя. А у них не хватает уже сил. Только в этом твое отличие и твое счастье. Но помни, что бежать в одиночку отсюда нельзя. Мы должны узнать дорогу и пробиваться силой, а сила у нас одна, всем вместе. Когда ты станешь товарищем для всех, тогда твои мечты приблизятся к жизни. Пораженный проницательностью этруска, угадавшего его тайные мысли, Пандион не нашелся, что ответить, и молча опустил голову. «Что он говорит?» — допытывался Кидога. Пандион хотел пояснить, но надсмотрщик застучал по столу. Рабы, кончившие ужин, уступили место другой партии и разошлись на отдых. Ночью Пандион и Кидога долго обсуждали слова этруска. Им пришлось признать, что вновь прибывший лучше всех понимал положение рабов. В самом деле, для успеха бегства им, носящим клеймо фараона, нужно было точно знать пути выхода из этой страны. Мало того, нужно было пробиться сквозь враждебное население, считавшее, что доля диких людей заключается в работе на избранный богами народ. Уныние овладело обоими друзьями. Но они почувствовали доверие к умному этруску. Прошло еще немного дней, и в шене фараона стало четверо друзей. Они постепенно приобретали все больший авторитет среди остальных рабов. На старшего этруска, носившего грозное имя Кави, бога смерти, скоро многие стали смотреть как на вождя. Трое других, второй этруск по имени Ремт, Кидога и Пандион, сильные, выносливые и смелые молодые люди, сделались его верными помощниками. Среди 500 рабов находилось все больше борцов, готовых отдать жизнь за ничтожную возможность вернуться на далекую родину. Так же медленно в остальных, запуганных, измученных и забитых, возродилась уверенность в своей силе. Окрепла надежда, что, объединившись, они смогут противостоять организованной мощи громадного государства. Одни все шли, пустые и бесцельные, горькие дни плена, наполненные тяжелой работой, ненавистной уже потому, что она способствовала процветанию жестоких властителей и жизней тысяч рабов. Ежедневно, с восходом солнца, отряды изможденных людей под охраной воинов покидали Шена и расходились на различные работы. Жители Айгюптоса, презирая чужие народы, не давали себе труда изучать языки своих пленников. Поэтому новые рабы использовались сначала на самых простых работах. Позже, освоив язык кемт, они могли понимать сложные распоряжения, обучались ремеслам. До имен пленников надсмотрщикам не было никакого дела. Любой раб носил кличку по названию своего народа. Так Пандион назывался Экуеша, этруски Туруша, Кидога и другие чернокожие должны были откликаться на кличку Нехси, негр. Первые два месяца пребывания в Шене Пандион и 40 новых рабов поправляли оросительные каналы в садах Амона. Насыпали размытые прошлогодним наводнением плотины. Разрыхляли землю вокруг фруктовых деревьев, качали и носили воду на клумбы с цветами. Постепенно надсмотрщики, заметив выносливость, силу и сметливость новоприбывших, составили новый отряд и направили его на строительные работы. Случилось так, что все 4 друга и еще 30 сильных рабов, вожаки всей массы пленников Шана, оказались вместе. С переводом на строительные работы их постоянная связь с оставшимися прервалась. Отряд Пандиона по неделям ночевал в других Шена. Первой работой Пандиона вдали от садов фараона была разборка древнего храма и гробницы на западной стороне реки, в полусотне стадий от Шена. Во главе с надсмотрщиком и 5 воинами пленники переправились на барке через реку. Их погнали на север вдоль реки, к высоким, кручим отвесных скал, образовавших здесь огромный выступ. Тропинка, миновав возделанные поля, перешла в мощеную дорогу. Внезапно перед Пандионом развернулась картина, навсегда запечатлевшаяся в его памяти. Рабов остановили на широкой площади, спускавшейся к реке. Надсмотрщик ушел, приказав ожидать его здесь. Впервые у Пандиона была возможность, не торопясь, оглядеться, присмотреться к окружающему. Прямо перед ним на 300 локтей в вышину поднималась отвесная скалистая стена цвета красной меди, испещренная пятнами сине-черных теней. У подножия этих утесов раскинулась с 3 широкими уступами белая колоннада храма. От прибрежной равнины поднималась полоса гладкого серого камня, обрамленная 2 рядами странных скульптур, чудовищ в виде спокойно лежащих львов с человеческими головами. Дальше широкая белая лестница с боковыми скатами, на которых были высечены извивающиеся желтые змеи, по одной с каждой стороны, вела ко второму уступу, подпертому низкими в 2 человеческих роста колоннами, из ослепительно-белого известняка. В центральной части храма виднелся второй ряд таких же колонн. На каждой из них было изображение человеческой фигуры в царской короне, со скрещенными на груди руками. Колоннада обрамляла второй уступ храма в виде большой площадки с аллеей из лежащих чудовищ. На 30 локтей выше расположилась самая верхняя терраса, сплошь обнесенная колоннадой и углублявшаяся в полукруглую естественную выемку скал. Нижний уступ колоннады разбегался в ширину стадии на полторы. По краям шли простые цилиндрические колонны, в центре квадратные, выше 6 и 16-гранные. Центральные колонны и верхушки боковых, карнизы портиков, а также человеческие фигуры были покрыты ярко-синей и красной росписью, от которой снежная белизна камня казалась еще ослепительнее. Этот храм, ярко освещенный солнцем, резко отличался от мрачных, давящих храмовых зданий, виденных Пандионом раньше. Молодому Эллину казалось, что ничего прекраснее в мире нельзя себе представить. Так радостны были эти ряды снежно-белых колонн в рамке цветных узоров. А на широких террасах росли никогда не виденные Пандионом деревья. Низкорослые, с плотной массой ветвей, обильно усеянных мелкими, тесно прилегающими друг к другу листьями. Эти деревья испускали сильный тяжелый аромат. Их золотисто-зеленая листва празднично выделялась на белизне колоннады, оттененной красными скалами. Кедога в буйном восхищении толкал Пандиона в бок, прищелкивая губами, и издавал неопределенные звуки восторга. Никто из рабов не знал, что храм, находившийся перед ними, был построен уже давно, около 500 лет тому назад, зодчим Сен-Мутом, для своей возлюбленной царицы Хатшепсут. И назывался Зешер-Зешеру, величественнейший из величественных. Необыкновенные деревья, росшие на территории храма, были вывезены из далекого Пунта, куда царица Хатшепсут отправила большую морскую экспедицию. С тех пор с каждым новым походом в Пунт вошло в обычай привозить деревья для храма и возобновлять древние насаждения, как будто сохранившиеся неприкосновенными с отдаленных времен. Вдали послышался зов надсмотрщика. Рабы поспешно двинулись в сторону от храма и, обогнув площадку слева, оказались перед древним храмом, построенным тоже на уступе скалы в виде небольшой пирамиды, опиравшейся на частую колоннаду. Выше по реке виднелось еще два небольших строения из серого полированного гранита. Надсмотрщик подвел отряд к ближайшему из них, и партия Пандиона влилась в группу из 200 рабов, уже начавших разрушение храма. Белая штукатурка, покрывавшая внутренние стены, была расписана красочными, мастерски исполненными рисунками. Но строительные чиновники и мастера Египтоса, руководившие работами, заботились только о целости полированных гранитных глыб, составлявших наружную облицовку портика и колоннады. Внутренние стены беспощадно разламывались. Пандион был потрясен уничтожением древних произведений искусства и ухитрился присоединиться к группе рабов, укладывавших каменные блоки на деревянные салазки, которые затем веревками оттаскивались к берегу и грузились на тяжелую низкую барку. Он не знал, что прекрасные храмы древности уже давно разбирались. Фараоны Египтоса не оценили памятников прошлого и спешили прославить свое имя в веках постройкой храмов и гробниц из готовых материалов. Ни дикие кочевники Гиксосы, завоевавшие Тотем много столетий назад, ни мятежные рабы, подчинившие себе на короткий срок страну за два столетия до рождения Пандиона, не тронули великолепных построек. А теперь, по тайному повелению новых фараонов, разрушались даже гробницы древних царей. И похищенное золото поступало в сокровищницу владык Египтоса из погребальных комнат, скрытых под засыпанными песком пирамидами древнего царства, из маленьких изящных гробниц среднего царства и огромных подземелий великих царей первых династий нового царства. Пандион участвовал в разборке храма всего 3 месяца. Он и Кедога работали усердно, стремясь облегчить труд товарищей. Это было на руку надсмотрщикам. Система труда в Тотем была организована так, что слабые должны были тянуться за сильными. Незаурядная сила и сообразительность негра и эллина были замечены. И друзей послали в мастерскую каменщиков для обучения. Из этой мастерской их взял к себе один из скульпторов фараона. И тогда совсем оборвалась всякая связь с товарищами Пашена. Пандеон и Кидога поселились в длинном неуютном сарае, где жили другие рабы, уже обученные несложному искусству. Природные жители Айгюптоса, свободные ремесленники, занимали несколько хижин в углу обширного двора мастерской, заваленного необделанным камнем и грудами щебня. Египтяне подчеркнуто сторонились рабов, как будто за общение с ними подвергались опасности наказания. Начальник мастерской, царский скульптор, не подозревал, что Пандеон и Кидога скульпторы, и был потрясен успехами друзей. Истосковавшиеся по творческой работе, они жадно взялись за любимый труд, на время забыв, что работают на ненавистного фараона. Кидога с увлечением лепил животных, бегемотов, крокодилов, антилоп и других неизвестных Эллину зверей. По его моделям другие рабы изготовляли фаянсовые статуэтки. Египтянин заметил у Пандеона склонность к изображению людей и сам принялся обучать подававшего большие надежды Экуешу. Он требовал от Пандеона особой тщательности при выполнении заказов. «Малый недосмотр губит совершенство», — без конца повторял египетский скульптор заповедь древних мастеров Черной Земли. Пандеон усердно учился, и временами тоска его становилась меньше. Эллин делал большие успехи в тончайшей отделке статуи и барельефов из твердого камня, в чеканке золотых поделок. Сопровождая царского скульптора, Пандеон побывал во дворце фараона, в комнатах невиданной роскоши, на цветных полах царских покоев, в рамках волнистых линий или многоцветных спиралей, были с неподражаемой живостью изображены заросли великой реки с их растениями и животными. Прозрачная голубая глазурь покрывала фаянсовые плиты на стенах комнат. Сквозь нее нежно мерцали, просвечивая замысловатые рисунки из листового золота, волшебное произведение искусства. Среди всего этого великолепия молодой Эллин с ненавистью замечал надменных неподвижных придворных. Он рассматривал их белые одежды, заглаженные мелкими складками, тяжелые ожерелья, кольца и нагрудные знаки из литого золота, завитые мелкими прядями парики до плеч, расшитые туфли с загнутыми вверх носками. Пандеон, скользя безмолвной тенью за торопившимся мастером, рассматривал драгоценные сосуды с тончайшими стенками, вырезанными из горного хрусталя и твердых пород камня, стеклянные вазы, горшки из серого фаянса с бледно-голубым рисунком, создание неимоверно долгого искусного труда. Самое большое впечатление произвел на юношу гигантский храм недалеко от садов Амона, где начинал Пандеон свою жизнь в качестве раба, изнывая за высокими стенами Шена. Этот храм многих богов строился уже больше тысячелетия. Каждый из царей Кемт вносил свою лепту, расширяя новыми пристройками и без того огромную площадь храма, занимавшего более 800 локтей в длину. На правом берегу реки в пределах столицы Уасет, или просто Нут, города, как звали ее жители Айгюптоса, раскинулся великолепный сад с правильными рядами высоких пальм, в обоих концах которого громоздилось несколько храмов. Эти сооружения соединялись с длинными аллеями из статуй странных животных с берегом реки и священным озером перед храмом, непонятной Пандеону богини Мут. Звери с львиными телами, с бараньями или человеческими головами, высеченные из гранита, высотой в 3 человеческих роста, производили угнетающее впечатление. Неподвижно застывшие, загадочные, они лежали на своих пьедесталах, теснясь один к другому, и головы их нависали над проходившими, окаймляя широкую аллею, залитую ослепительным солнцем. Огромные иглы обелисков по 50 локтей высоты, одетые листами ярко-желтого азема, сплава золота и серебра, горели как раскаленные, пронизывая жесткую темную листву пальм. Каменные плиты, покрытые серебром, которыми были вымощены аллеи, днем слепили глаза, а ночью при свете звезд и луны казались струями неземной светоносной реки. Исполинские пилоны, громадные плоскости тяжелых стен, слегка расходящиеся к основанию, имеющие форму трапеции, заграждали вход в храм, возвышаясь на 50 локтей над аллеями сфинксов. Стены пилонов были покрыты огромными скульптурными изображениями богов и фараонов. исчерчены таинственными письменами Такем. Чудовищные двери, обитые бронзовыми листами со сверкающими изображениями из Азема, запирали высокие проходы пилонов, поворачиваясь на литых бронзовых петлях весом в несколько быков. Внутри храма теснились толстые колонны высотой до 50 локтей, заполняя пространство вверху тяжелыми барельефами. Громадные куски камня в стенах, перекрытиях и колоннах были пришлифованы, пригнаны друг к другу с непостижимой точностью. Рисунки и барельефы, расписанные яркими красками, пестрили стены, колонны и карнизы, повторяясь несколькими ярусами. Солнечные диски, коршуны, звероголовые боги мрачно смотрели из таинственного полумрака, сгущавшегося в глубине храма. Снаружи сверкали такие же яркие краски, золото и серебро. Высились чудовищно тяжелые строения и скульптуры, оглушая, ослепляя и подавляя. Пандион видел повсюду обожествленных владык Такем, сидящих в нечеловечески спокойных и надменных позах. Статуи из розового и черного гранита, красного песчаника и желтого известняка. Иногда это были колоссы из целой скалы по 40 локтей высоты, высеченные угловато и грубо, или страшные по своей мрачности, раскрашенные, тщательно отделанные скульптуры, немного превосходящие человеческий рост. Молодой Эллен, выросший в простом селении, в постоянной близости с природой, был вначале поражен и уничтожен. В этой огромной и богатой стране все производило на него сильнейшее впечатление. Исполинские постройки, сооруженные неизвестно какими, казалось, недоступными простым смертным способами, страшные боги во мраке храмов, непонятная религия со сложными обрядами, отпечаток глубокой древности на засыпанных песком сооружениях – все это вначале подавляло Пандиона. Юноша поверил, что надменные и непроницаемо сдержанные жители Айгюптоса знают самые глубокие истины, владеют особыми могущественными науками, скрытыми в совершенно непонятных для чужеземцев письменах Черной Земли. И вся страна, зажатая между смертоносными, безжизненными пустынями на узкой ленте долины огромной реки, несущей свои воды из никому неизвестных далей юга, казалась каким-то особым миром, не имеющим отношения к остальной Экумене. Но постепенно трезвый разум молодого Эллина, жаждущий простых и естественных истин, начал справляться с массой впечатлений. У Пандиона теперь было время на размышления, и в душе молодого скульптора с ее неустанной тягой к прекрасному родился вначале глухой, а позже осознанный протест против жизни и искусства Айгюптоса. В плодородной стране, не знающей суровой непогоды, с ярким, чистым, почти всегда безоблачным небом, в удивительно прозрачном, живительном и бодрящем воздухе, все, казалось, способствовало здоровой и счастливой жизни. Но молодой Эллен, как немало он знал страну, не мог не видеть ужасной нищеты и скученности Немху, беднейших и наиболее многочисленных жителей Айгюптоса. Исполинские храмы и статуи, прекрасные сады не могли заслонить бесконечные ряды нищенских хижин десятков тысяч ремесленников, обслуживавших дворцы и храмы столицы. А что касается рабов, томившихся в сотнях Шена, об этом сам Пандион знал лучше кого-либо другого. Пандион все ясней сознавал, что искусство Айгюптоса, подчиненное владыкам страны, фараонам и жрецам, и направлявшееся ими, противоположно его стремлениям и поискам законов отображения красоты. Что-то близкое и радостное Пандион почувствовал единственный раз, когда увидел храм Зешер-Зешеру, открытый, сливающийся с окружающей местностью. А все остальные исполинские храмы и гробницы наглухо замыкались высокими стенами. И там, за этими стенами, мастера Айгюптоса по велению жрецов использовали все приемы, чтобы увести человека от жизни, унизить его, задавить, заставить ощутить свое ничтожество перед величием богов и владык фараонов. Непомерная величина сооружений, колоссальное количество затраченного труда и материала уже сразу подавляли человека. Много раз повторявшееся нагромождение одинаковых однообразных форм создавало впечатление бесконечной протяженности. Одинаковые сфинксы, одинаковые колонны, стены, пилоны — все это с искусно отобранными скупыми деталями, прямоугольное, неподвижное. В темных проходах храмов исполинские однообразные статуи возвышались по обе стороны коридоров, зловещие и угрюмые. Повелевавшие искусством владыки Айгюптоса боялись пространства. Отделяясь от природы, они загромождали внутренности храмов каменными массами колонн, толстых стен, каменных балок, иной раз занимавшими больше места, чем пролеты между ними. В глубину храма ряды колонн еще более уплотнялись. Залы, недостаточно освещенные, погружались постепенно в полную тьму. Из-за множества узких дверей храм становился таинственно недоступным, а темнота помещений еще более усиливала страх перед богами. Пандион осознал это рассчитанное воздействие на душу человека, достигнутое веками строительного опыта. Но если бы Пандиону удалось увидеть чудовищные пирамиды, резко выделяющиеся своими правильными граненными формами над мягкими волнами пустынных песков, тогда молодой скульптор яснее ощутил бы надменное противопоставление человека природе, в котором скрывался страх владык Тотем перед непонятной и враждебной природой. Страх, отраженный в замкнутой таинственной религии египтян. Мастера Тотем возвеличивали своих богов и владык, стремясь выразить их силу в колоссальных статуях, в симметричной неподвижности массивных тел. На стенах сами фараоны изображались в виде больших фигур. У их ног копошились карлики, все остальные люди черной земли. Так царя Египтоса пользовались любым поводом, чтобы подчеркнуть свое величие. Царям казалось, что всячески унижая народ, они возвышаются сами, возрастает их влияние. Пандион еще очень мало знал о подлинном, самобытном и прекрасном народном искусстве жителей Черной Земли. Там, в изображениях и предметах простых людей, искусство было свободно от уз требований придворных и жрецов. Пандион мечтал о творениях, которые не угнетали и не давили бы человека, а наоборот возвышали. Он чувствовал, что настоящее искусство в радостном и простом слиянии с жизнью. Оно должно также отличаться от всего, созданного в Айгюптосе, как отличается его родина разнообразием рек, полей, лесов, моря и гор, пестрой сменой времен года от этой страны, где так однообразно возвышаются скалы по берегам единственной, повсюду одинаковой речной долины, окаймленной песчаными волнами раскаленных пустынь и заполненной возделанными садами. Тысячи лет назад жители Айгюптоса прятались в долине Нила от враждебного мира. Теперь их потомки пытались отвратить лицо от жизни, укрываясь внутри своих храмов и дворцов. Пандиону казалось, что величие искусства Айгюптоса в значительной мере было обязано природным способностям разноплеменных рабов, из миллионов которых выбиралось все наиболее талантливое, невольно отдававшее свои творческие силы на прославление угнетавшей их страны. Окончательно освободившись от преклонения перед могуществом Айгюптоса, Пандион решил бежать как можно скорее и убедить друга Кидога в необходимости бегства. С этими мыслями Пандион поехал вместе со своим начальником, Кидога и 10 другими рабами в дальнюю поездку, к развалинам Ахитотона. Молодой скульптор рассекал гладкую поверхность реки веслами, радостно чувствуя стремительный бег лодки по течению. Путь был далек. Надо было проехать чуть ли не 3000 стадий, расстояние, близкое к тому, которое отделяло его родину от Крита, и когда-то казавшееся неизмеримо далеким. Пандион во время этого плавания узнал, что до Великого Зеленого моря, так называли жители Айгюптоса моря, на северной стороне которого ждала Пандиона его Тесса, было вдвое дальше, чем до Ахитотона. Веселое настроение Пандиона быстро прошло. Впервые он ясно представил себе, как глубоко внутри пенной страны Африки он находится. Какое огромное пространство отделяет его от берегов моря, где он мог бы надеяться на возвращение. Молодой Эллен угрюмо склонялся над веслами, а лодка все мчалась по бесконечной сверкающей ленте гладкой реки. Мимо зеленых зарослей, возделанных полей, тростниковых чащ и раскаленных скал. На корме, в тени пестрого навеса, лежал царский скульптор, овиваемый опахалом услужливого раба. а по берегам тянулись маленькие тесные хижины. Огромное количество народа кормила плодородная земля. Тысячи людей копошились на полях, в садах или зарослях папируса, добывая себе скудную пищу. Тысячи людей теснились друг к другу на пыльных, выжженных солнцем улицах бесчисленных селений, у окраин которых надменно возвышались тяжелые исполинские храмы, наглухо замкнутые от яркого солнца. В голове Пандиона вдруг мелькнула мысль, что не только ему и его товарищам выпал на долю подневольный труд в Кент, что, пожалуй, все эти обитатели жалких домиков тоже живут в плену безрадостного труда, тоже являются рабами великих владык и вельмож, несмотря на все свое презрение к нему, жалкому заклейменному дикарю. Задумавшись, Пандион громко стукнул веслом о весло другого гребца. «Эй, Куеша, ты заснул? Берегись!» — раздался громкий окрик рулевого. На ночь рабов запирали в тюрьмы, стоявшие вблизи каждого большого селения или храма. Скульптора фараона с почестями встречали местные начальники, и он в сопровождении двух доверенных слуг шел отдыхать. На пятый день плавания лодка обогнула выступ, подмытых рекою темных утесов. За ними протянулась обширная равнина, закрытая с берега рядами высоких пальм и сикамор. Лодка приблизилась к выложенной камнем набережной с двумя широкими лестницами, спадающими в воду. На берегу над зубчатой стеной массивным кубом поднималась башня. Сквозь прикрытые тяжелые ворота виднелся сад с прудами и цветущими лужайками. В глубине стояло белое здание, украшенное пестрыми узорами. Это был дом главного жреца здешних храмов. Царский скульптор, сопровождаемый подобострастными поклонами стражи, вошел в ворота. Рабы остались снаружи под надзором двух воинов. Ожидать пришлось недолго. Вскоре скульптор появился в сопровождении человека со свертком исписанного папируса в руках и повел рабов мимо храмов и обитаемых домов к большому участку, занятому разрушенными стенами, лесом колонн с провалившимися кровлями. Среди этого мертвого города попадались небольшие здания, несколько лучше сохранившиеся. Редкие пни обозначали участки бывших садов. Высохшие бассейны, пруды и каналы были засыпаны песком. Песок толстым слоем покрывал каменные плиты дороги, ложился откосами вдоль изъеденных временем стен. Ни одной живой души не было видно кругом. Мертвое молчание царило в иссушающем зное. Скульптор коротко рассказал Пандиону, что эти развалины были когда-то прекрасной столицей фараона-отступника, проклятого богами. Имя его не должен произносить ни один истинный сын Черной Земли. Что сделал этот царствовавший 4 века назад фараон, почему он построил здесь новую столицу, об этом Пандион ничего не мог узнать. Скульптор развернул сверток и по чертежу оба египтянина разыскали остатки продолговатого здания с поваленными перед входом колоннами. Стены внутри были облицованы плитками из лазурно-синего камня с золотистыми жилками. Пандион и другие рабы скульптурной мастерской должны были осторожно снять тонкие шлифованные плитки, плотно припаявшиеся к стене. На эту работу ушло несколько дней. Рабы ночевали здесь же, в развалинах. Пища и вода доставлялись им из соседнего селения. Окончив порученное им дело, Пандион, Кидога и 4 других раба получили приказание осмотреть на удачу некоторые здания и поискать, нет ли в развалинах красивых вещей, которые можно было бы доставить во дворец фараона. Негр и Эллен пошли вдвоем, впервые без присмотра стражей и внимательного взгляда надсмотрщика. Друзья взобрались на привратную башню какой-то обширной постройки, чтобы осмотреться. С востока на развалины надвигались пески пустыни, раскинувшиеся, насколько хватал глаз, грядами низких холмов и грудами щебня. Пандион оглянулся на безмолвные развалины и, в волнении стиснув руку Кидога, зашептал: «Бежим! Нас схватятся не скоро, никто не видит!» Добродушное лицо негра расплылось в усмешке. «Разве ты не знаешь, что такое пустыня?» — изумился Кидога. «Завтра в этот час воины найдут наши трупы, иссушенные солнцем. Они, — Кидога подразумевал египтян, — знают, что делают. Путь на восток всего один, там, где колодцы, и этот путь стерегут. А здесь крепче цепей держит нас пустыня. Пандион угрюмо кивнул, минутный порыв его угас. Друзья молча спустились с башни и разошлись в разные стороны, заглядывая в провалы стен или проникая в темноту открытых входов. Внутри небольшого двухэтажного, хорошо сохранившегося дворца, с остатками деревянных решеток в окнах, Кидогу посчастливилось отыскать небольшую статую египетской девушки из крепкого желтоватого известняка. Он позвал Пандиона, и оба залюбовались работой безвестного мастера. Красивое лицо было типичным для египтянки. Пандион уже знал облик женщин Айгюптоса. Низкий лоб, узкие приподнятые у висков глаза, холмиками выступавшие щеки и толстые губы с ямочками в углах. Кидога понес находку начальнику мастерской, а Пандион углубился в развалины. Машинально переступая через обломки, перебираясь через кучи камней, Пандион подвигался вперед, не разбирая направления, и скоро вошел в прохладную тень уцелевшей стены. В глубине прямо под ним виднелась плотно закрытая дверь подземелья. Пандион нажал на медную оковку. Гнилые доски рассыпались, и молодой скульптор вошел внутрь помещения, слабо освещенного через щель в потолке. Это была небольшая комната в толще каменных стен, выложенных тщательно пригнанными камнями. Два легких кресла из черного дерева, отделанные костью, покрылись толстым слоем пыли. В углу юноша заметил развалившийся ларец. У противоположной стены на куске розового гранита Эллен увидел скульптуру из серого камня. Фигуру женщины в рост человека. Только верхняя часть изваяния была тщательно отделана. Две изгибающиеся пантеры из черного камня стояли как бы для охраны по сторонам статуи. Пандион осторожно стер пыль с изваяния и отступил в немом восхищении. Искусство скульптора передало в камни прозрачную ткань, облегавшую юное тело. Левая рука девушки крепко прижимала к груди цветок лотоса. Густые волосы обрамляли лицо длинными мелкими локонами, образуя тяжелую прическу, разделенную пробором и спадавшую ниже плеч. Очаровательная девушка не походила на египтянку. У нее было круглое лицо с прямым небольшим носиком, широким лбом и огромными широко расставленными глазами. Пандион заглянул на статую сбоку, и его поразила странная и лукавая насмешливость, запечатленная скульптором на лице девушки. Такого выражения живости и ума он никогда не видел на статуях. Художники Айгюптоса больше всего любили величественную и равнодушную неподвижность. Девушка была похожа на женщин Эниады или, скорее, на прекрасных жительниц островов его родного моря. Ясное и умное лицо статуи было так далеко от мрачной красоты творений Айгюптоса, изваяно с таким неподражаемым совершенством, что мучительная тоска опять вернулась к Пандиону. Стиснув руки, молодой Эллен старался представить себе модель скульптора, эту близкую ему чем-то девушку, неизвестно какими путями попавшую в Айгюптос 400 лет назад. Была ли она такой же, как он, пленницей, или по доброй воле приехала из неизвестной страны? Луч солнца проник через щель вверху, пыльный свет упал на статую. Пандиону показалось, что лицо девушки изменило выражение. Глаза загорелись, губы задрожали. Словно трепет таинственной и скрытой жизни возник на поверхности камня. Да, вот как нужно делать статуи. Вот у кого нужно бы учиться передавать живую красоту. У этого мастера, умершего так давно. С благоговейной осторожностью Пандион положил пальцы на лицо статуи, ощупывая почти неуловимые мельчайшие детали, так верно передававшие жизнь. Долго стоял Пандион перед прекрасной девушкой, улыбавшейся ему дружески и насмешливо. Ему казалось, что он нашел нового друга, осветившего ласковой улыбкой вереницу безрадостных дней. И невольно мысли юноши перенеслись к Тессе. Ее образ, потускневший в суровости его теперешней жизни, вновь стал живым и манящим. Глаза Пандиона в задумчивости блуждали по росписям потолка и стен, где сплетались звезды, букеты лотосов, узоры изломанных лилий, головы быков. Вдруг Пандион вздрогнул. Видение Тессы исчезло, и перед ним на темной стене появилось изображение пленников, связанных спина к спине, влекомых к стопам фараона. Пандион вспомнил, что уже поздно. Нужно было спешить с возвращением и оправдать свою задержку. Но взглянув еще раз на статую, Пандион понял, что не сможет отдать ее в руки своего хозяина-скульптора. Юноше это казалось предательством, вторичным пленением неизвестной девушки во враждебном к иноземцам Айгюптосе. Он поспешно оглянулся, вспомнив про ящик, замеченный им в углу. Встав на колени, Пандион достал оттуда 4 фаянсовых бокала в виде цветов лотоса, покрытые яркой голубой эмалью. Этого было достаточно. Пандион в последний раз посмотрел на изваяние девушки, стараясь запомнить все подробности ее лица, и с тяжелым вздохом вынес бокалы наружу. Оглянувшись по сторонам, молодой скульптор поспешно завалил вход большими камнями и, сгребая горстями щебень, старательно присыпал заграждение, пытаясь придать ему вид давно осыпавшейся стены. Потом он осторожно увязал бокалы в набедренную повязку, невольно сделал прощальный жест в сторону оставшейся в своем убежище статуи и поспешил обратно. Направление ему указывали крики рабов, очевидно разыскивавших его. Среди них выделялся звонкий и сильный голос Кидога. Царский скульптор встретил Пандиона угрозами, но сразу смягчился, едва увидел драгоценную находку. Обратное плавание длилось на 3 дня дольше, гребцам приходилось бороться с течением. Пандион рассказал Кидога про статую, и негр одобрил его поступок, прибавив, что, может быть, эта девушка происходила из народа Машуашей, жившего на северном краю Великой Западной пустыни. Пандион уговаривал Кидога бежать, но друг в ответ только отрицательно покачивал головой, отвергая все планы Эллина. За 7 дней плавания Пандиону так и не удалось убедить друга, но сам он уже не мог долей бездействовать. Ему казалось, что еще немного, и он не выдержит и погибнет. Он тосковал по товарищам, оставшимся на строительных работах и в Шене. В них он чувствовал ту силу, которая могла бы привести к освобождению, давала надежду на будущее. А здесь не было надежды на свободу. Это заставляло Пандиона задыхаться от бессильной ярости. Через 2 дня после возвращения в мастерскую скульптор фараона повел Пандиона во дворец главного строителя. Там готовился праздник. Пандион должен был вылепить из глины модели статуэток и сделать по ним формы для сладких печений. Молодой скульптор, закончив работу, по приказу хозяина остался во дворце до конца пира, чтобы с другими рабами нести царского скульптора домой. Не обращая внимания на рабов и рабынь, во множестве сновавших по дворцу, Пандион удалился в сад. Стемнело. На безлунном небе зажглись яркие звезды, а пир все продолжался. Снопы желтого света, проникая в сад через широкие оконные проемы, вырывали из темноты стволы деревьев, листву и цветущие кустарники. Поблескивали красными огоньками на зеркальной воде бассейнов. Гости собрались в большом нижнем зале с колоннами из полированных кедровых стволов. Зазвучала музыка. Пандион, так давно не слышавший ничего, кроме заунывных и незнакомых песен, незаметно подобрался к большому низкому окну, укрылся в кустах и стал наблюдать. Из наполненного людьми зала шел тяжелый аромат благовоний. Стены, колонны и рамы окон были увешаны гирляндами свежих цветов, больше всего, как заметил Пандион, лотосов. Пестрые кувшины с вином, плетенки и чаши с фруктами стояли на низких подставках возле сидений. Разгоряченные вином гости, облитые душистой помадой, теснились вдоль стен, а посередине между колоннами медленно танцевали девушки в длинных одеяниях. Черные волосы, заплетенные в многочисленные тонкие косички, развивались по плечам танцующих. Широкие браслеты из разноцветного бисера охватывали запястья. Пояски из цветных бус просвечивали сквозь тонкую ткань. Пандион не мог не заметить некоторой угловатости стройных женщин Айгюптоса, отличавшихся от сильных девушек его родины. В стороне молодые египтянки играли на различных инструментах. 2 девушки на флейтах, 1 на многострунной арфе, еще 2 извлекали резкие дрожащие звуки из длинных 2-струнных инструментов. Танцовщицы держали в руках блестящие листы тонкой бронзы, время от времени прерывая мелодию короткими звенящими ударами. Непривычная для уха Пандиона музыка составлялась из смены высоких и низких скачущих нот, то в медленном, то в убыстренном темпе. Танцы окончились, утомленные танцовщицы уступили место певцам. Пандион, прислушиваясь, старался разобрать слова. Это ему удавалось, когда мелодия шла медленно или звучала на низких нотах. Первая песня прославляла путешествие в южную часть Кент. «Ты встречаешь там красивую девушку, она отдает тебе цвет своей груди», — разобрал Пандион. В другой песне с воинственными выкриками прославлялась храбрость сынов Кент в витиеватых, показавшихся Пандиону бессмысленными, выражениях. С раздражением молодой Эллен отошел от окна. «Имя храброго не погибнет на всей земле вовеки», — донеслись до него последние слова, и пение прекратилось. Послышались смех, оживленное движение, и Пандион снова заглянул в окно. Рабы привели светлокожую девушку с коротко подстриженными волнистыми волосами и вытолкнули ее на середину зала. Она стояла смущенно и испуганно оглядываясь среди растоптанных на гладком полу цветов. Из толпы гостей выделился человек и сказал девушке несколько сердитых слов. Она покорно взяла протянутую ей лютню из слоновой кости, и пальцы ее маленьких рук забегали по струнам. Низкий и чистый голос девушки разлился по залу. Гости замолкли. Это не была отрывистая, спадавшая и опять повышавшаяся, скачущая египетская мелодия. Звуки лились свободно и печально. Сначала они падали медленно, как отдельные звенящие капли. Потом слились в мерном колебании, зарокотали, зашептались, как волны. И понеслись с такой безудержной тоской, что Пандион замер. Пандиону казалось, свободное море колыхалось в песне, в непонятных звуках волшебного голоса. Море, незнакомое и нелюбимое здесь, в Айгюптосе, родное и светлое для Пандиона. Пандион сначала стоял ошеломленный. Так много запрятанного в самой глубине души вдруг устремилось наружу. Тоска по свободе, близкая и понятная Пандиону, властно звала, плакала и томилась в песне. Зажав уши и стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть, он побежал вглубь сада. Там, бросившись на землю во тьме под деревьями, Пандион тяжко и неудержимо зарыдал. «Эй, Куеша, ко мне! Эй, Куеша!» — послышался зов хозяина Пандиона. Молодой Эллен не заметил, что окончился пир. Скульптор фараона был заметно пьян. Опираясь на руку Пандиона и поддерживаемый с другой стороны своим рабом, рожденным в неволе, начальник мастерских отказался возлечь на носилки и пожелал пойти пешком к дому. На половине пути, изредка спотыкаясь на выбоинах дороги, он вдруг принялся расхваливать Пандиона, пророча ему большую будущность. Пандион шел под впечатлением песни, почти не слушая начальника. Так они дошли до цветного портика дома египтянина. В дверях появилась его жена с двумя рабынями, державшими светильники. Царский скульптор, пошатываясь, взобрался на ступеньки и похлопал по плечу Пандиона. Тот спустился вниз, рабы мастерской не имели права входить в дом. «Погоди, Куеша!» — весело сказал начальник, пытаясь изобразить на лице хитрую усмешку. «Дай сюда!» Он почти вырвал из рук рабыни светильник и что-то сказал ей шепотом. Рабыня скрылась в темноте. Египтянин втолкнул Пандиона в дверь и ввел его в приемный зал. Налево у простенка стояла большая красивая ваза с четким черно-красным рисунком. Такие сосуды Пандион видел на Крите, и снова сердце юноши сжалось от боли. «Повелел его величество жизнь, здоровье, сила!» — торжественно произнес царский скульптор. «Мне изготовить 7 ваз по образцу этой из стран твоего моря. Мы только заменим варварские краски на любимые в Кент синие цвета. Если ты отличишься в этой работе, я скажу о тебе великому дому. А теперь...» Возвысил голос начальник и повернулся к поспешно приближавшимся двум темным фигурам. Это были ушедшая рабыня и какая-то другая девушка, закутанная в длинный пестрый плащ. «Подойди ближе!» — нетерпеливо сказал египтянин и поднес светильник к лицу закутанной девушки. Большие выпуклые черные глаза боязливо взглянули на Пандиона. Пухлые детские губы раскрылись в трепетном вздохе. Пандион увидел выбивавшиеся из-под покрывала вьющиеся волосы, тонкий нос с нервно трепетавшими ноздрями. Рабыня была, несомненно, азиаткой из восточных племен. «Смотри, Куеша!» — сказал египтянин неуверенным, но сильным движением, срывая с девушки плащ. Она слабо вскрикнула и спрятала лицо в ладони, оставшись ногой. «Бери ее в жены!» Царский скульптор толкнул девушку к Пандиону, и она, вся задрожав, прижалась к груди молодого эллина. Пандион слегка отодвинулся и погладил спутавшиеся волосы юной пленницы, поддаваясь смешанному чувству жалости и нежности к милому испуганному существу. Царский скульптор, улыбаясь, одобрительно прищелкнул пальцами. «Она будет твоей женой, Экуеша, и у вас будут хорошие дети, которых я оставлю моим детям в наследство». Точно стальная пружина внезапно развернулась в Пандионе. Душевное смятение, давно нараставшее в нем, разбуженное сегодняшней песней, вскипело. Красный туман застлал глаза. Пандион отступил от девушки, оглянулся и поднял кулак. Египтянин трезвее побежал в дом, громко зывая всех слуг на помощь. Пандион, не взглянув на труса, с презрительным смехом пнул ногой дорогую критскую вазу. И глиняные черепки с глухим звоном рассыпались на каменном полу. Дом наполнился криком и топотом ног. Несколько минут спустя Пандион лежал у ног начальника мастерской, а тот, нагнувшись, плевал на него, изрыгая проклятия и угрозы. «Негодяй заслуживает смерти! Разбитая ваза дороже его презренной жизни, но он может сделать много хороших вещей. Я не хочу терять хорошего работника», — говорил час спустя успокоившийся скульптор своей жене. «Я пощажу его жизнь и не отправлю его в тюрьму, потому что оттуда он попадет на золотые рудники и погибнет. Я верну его в Шене, пусть одумается, а ко времени будущего посева возьму обратно». Так Пандион, избитый, но не усмиренный, вернулся в Шене и к своей большой радости встретился с друзьями этрусками. Весь строительный отряд после разборки храма работал на поливе садов Амона. К вечеру следующего дня внутренняя дверь Шены раскрылась с обычным скрипом и пропустила под приветственные возгласы рабов улыбающегося Кидого. Спина негра вздулась, исполосованная ударами бича, но зубы сверкали в усмешке, а глаза весело блестели. «Я узнал, что тебя послали назад», — сообщил он изумленному Пандиону, «и стал кататься по мастерской, вопя и ломая все, что подвернется. Побили и тоже отправили. Мне это и нужно», — закончил Кидого. «А ты же хотел стать мастером?» — насмешливо спросил Пандион. Негр беззаботно махнул рукой и, страшно выкатив глаза, плюнул в том направлении, где находилась великая столица Айгюптоса.